и когда видишь его впервые, можешь подумать, что у животного паралич или перебит спинной хребет. Но попробуй подступись к этим огромным когтям или зубастой пасти, и ты сразу убедишься, что животное не так беспомощно, как кажется. Ленивец лежал, словно прохлаждался, вслепую шаря в воздухе своими крюками, в надежде за что-нибудь зацепиться и не находя ничего подходящего на голом полу. Убедившись, что ленивца пока можно оставить в покое, я занялся осмотром клетки. Интересно было установить, каким образом он ухитрился удрать. Оказывается, он отодрал две деревянные планки вместе с гвоздями и пролез в открывшийся зазор. Не берусь точно сказать, как ему удалось проделать этот трюк. Возможно, своими большущими когтями он словно долотом поддел и оторвал планки. Между тем, пока я определял масштабы повреждений, Кутберт, шумно хлопая крыльями, слетел вниз и хотел устроиться у меня на плече. Должно быть, мое плечо казалось ему наиболее безопасным местом во всей комнате. К его неудовольствию я столкнул его и отправился за гвоздями и молотком. Пока я чинил клетку, он сидел наверху. С озабоченным выражением смотрел мне в лицо и энергично пит-пит-питкал. Поднятый мною шум разбудил Боба. Он с петушиным видом вошел в комнату и спросил, какого черта я грохочу молотком среди ночи? «Подальше от ленивца», — предупредил я его, так как он остановился совсем близко от двери. Не успел я это сказать, как ленивец перевернулся, выбросил лапу и чуть не хватил Боба по ноге. Боб с удивительным проворством отскочил в дальний угол комнаты, повернулся и сердито уставился на зверя. «Как он выбрался из клетки?» — спросил он. «Отодрал планки. Сейчас клетка будет в порядке, ты поможешь мне взять его». «Ничего не скажешь. Ты делаешь все, чтобы эта поездка накрепко врезалась мне в память», — с горечью произнес Боб. «С тобой не заскучаешь. То анаконды, то пираи, то ленивцы». Кутберт страшно обрадовался Бобу и, совершив хитрый обходный маневр, устремился к заветной цели, его ногам. Подобравшись к нему, он разлегся на его ногах и приготовился отойти ко сну. Поправив клетку, я достал пустой мешок и стал подступать к ленивцу, который продолжал беспомощно размахивать в воздухе лапами. При моем приближении он немедленно перевернулся на спину и изготовился к драке, шипя словно чайник, разевая пасть и далеко выбрасывая вокруг себя свои руки-крюки. Сделав несколько попыток набросить мешок ему на голову, я решил, что теперь самое время вступить в схватку Бобу. «Возьми папку и отвлекай его внимание», — давал я руководящие указания. «Тогда я смогу накинуть на него мешок». Боб стряхнул со своих ног негодующего Кутберта, вооружился палкой и без особого энтузиазма приблизился к ленивцу. Кутберт неотступно следовал за ним. Боб сделал выпад в сторону ленивца. Тот немедленно повернулся и ответил тем же. Боб отступил назад и полетел кувырком через Кутберта. Пользуясь моментом, пока внимание зверя было отвлечено, я бросил мешок и сам себе удивился. Так ловко он попал прямо на голову ленивца. Я тут же ринулся к нему. Одной рукой схватил его через мешок за загривок, а другой попробовал свести вместе его передние лапы, но вышло так, что мне удалось схватить лишь одну его лапу, да и то слишком высоко. Не успел я понять свою ошибку и отпустить лапу, как массивные когти сомкнулись, совсем как защелкивается лезвие перочинного ножа, и мои пальцы оказались зажатыми, словно в тисках. Больше того, я тут же обнаружил, что вовсе не держу ленивца за шиворот, как полагал. И он вот-вот высунет голову из-под мешка и вопьется своими желтоватыми зубами мне в руку. Судя по шипению, которое раздавалось из-под мешка, нападение отнюдь